Глава 52. Вашингтон, округ Колумбия, понедельник, 15 мая 2023 года, 10:50. Вернувшись к себе домой, Алекс встала рядом с Аннет Паккарт и отодвинула в сторону ширму, открыв взгляду доску с доказательствами, которые она собрала за эти 10 лет. Алекс посмотрела на Аннет, которая молча рассматривала доску. «Что это?» — спросила Аннет. «Это все, что я знаю о той ночи, когда была убита моя семья. Все, что я помню о той ночи. Все, что мне снилось о той ночи. Все улики, которые мне удалось найти самостоятельно или которые нашли в ходе официального полицейского расследования». Аннет продолжала разглядывать доску. «За эти годы», — продолжала Алекс, — «я слишком свыклась с доской, слишком глубоко погрузилась в детали, чтобы увидеть закономерность, если таковая существует. Мне нужен свежий взгляд на то, что я нашла. Мне нужно, чтобы кто-то взглянул на эту доску с новой точки зрения, без моих предвзятых мнений и предупреждений относительно той ночи». Аннет прищурила глаза и кивком указала на доску. «Это Роланд Глейзер?» «Да», — сказала Алекс. «И это лишь одна из многих непонятных деталей в этой невозможной головоломке». Аннет медленно подошла к доске. Алекс поняла, что ей удалось привлечь внимание агента. «Как насчет обещанного кофе?» — спросила Аннет, не отрывая взгляда от доски. Алекс кивнула. «Я займусь этим». Час спустя они потягивали второй американо из вакуумного сифона, сидя на диване с доской перед глазами. «Итак», — спросила Алекс, — «вы можете мне помочь?» «Лично я?» «Нет», — ответила Аннет. «Как я уже сказала, это...» — она указала на доску с доказательствами. «Не то, чем я занимаюсь. Это меня заинтриговало, но это не тот тип расследования, который я могу вести. Однако...» — тут Аннет посмотрела на Алекс. «Я знаю кое-кого, кто может помочь». «Кто это?» «Мой старый друг из ФБР по имени Лейн Филлипс. Он судебный психолог. Когда-то был одним из лучших специалистов в бюро. Несколько лет назад ушел в отставку и теперь руководит корпорацией, которая ищет, хочешь верь, хочешь нет, серийных убийц. А это...» — Аннет снова указала на доску. «Как раз то, чем он занимается. Я могу позвонить ему и узнать, не сможет ли он помочь». Аннет сделала глоток кофе. «Значит, сделка заключается в следующем. Если я смогу убедить одного из лучших криминалистов ФБР заняться делом вашей семьи, вы поделитесь всем, что Лора МакКаллистер узнала о Дункане Чедвике, прежде чем придадите огласке ее историю». «Да», — сказала Алекс. «На то мы порешим». Аннет встала. «Хорошо. Позвоню ему и свяжусь с вами». Аннет пошла к двери, Алекс открыла ее. Аннет прошла через прихожую, а затем повернулась. «Мне просто интересно», — продолжила Аннет. «Вы сказали, что информация будет исходить не непосредственно от вас, а от надежного источника. Не могли бы вы пояснить?» «Пока нет, но я знаю кое-кого, кто может быть заинтересован в том, чтобы рассказать историю Лоры на гораздо более широкую публику, чем я. Подробности расскажу позже». Это была еще одна часть ее плана, который либо сработает идеально, либо закончится полным крушением.